Он проснулся, еще не открыв глаза. Звуки были близко. Он открыл один глаз, увидел совсем рядом с щекой рыхлую землю и загреб ее пальцами, а по папоротникам на него стекал свет. Он успел сообразить, что долгое-долгое падение, смерть остались во сне позади, что уже утро. И тут он снова услышал звук. На морском берегу улюлюкали, вблизи ответили, еще ответили. Пронзая узкий конец острова от моря до лагуны, крик несся и ухал, как крик птицы на лету. Ральф, не раздумывая, схватил свою острую палку и снова отпрянул в папоротники. Через несколько секунд он ползком пробирался в чащобе прочь от надвигающихся прямо на него ног дикаря. В папоротники падали тупые рубящие звуки, стук, плюханье, шуршала трава. Дикарь, кто неизвестно, прокричал дважды. Ему отозвались с обеих сторон, крик замер. Ральф съежился в зарослях, снова все было тихо. Наконец он осмотрелся. Да, здесь его никто не возьмет, не сунутся. Вдобавок, ему вообще просто повезло. Глыба, которой убила Хрюшу, влетела в заросли и проложила в самой середке узкий след. Тут безопасно. Он порадовался своему везению и находчивости. Осторожно присел среди разбитых стволов, ждать, когда охота пройдет мимо. Выглянул из-за листвы, и в глаза сразу мелькнуло что-то красное. Ну да, это верх замка, дальний, не страшный. Он устроился поудобней и приготовился слушать, как будут замирать вдалеке звуки охоты. Но звуков этих не было. Шли минуты, и его торжество растворялось в зеленой тени. Наконец он услышал голос, голос Джека, но приглушенный. «Это точно?» Дикарь, которого он спрашивал, не ответил, наверное, кивнул головой. Потом голос Роджера. «Смотри, если ты нас дурачишь!» И сразу стон, вопль. Ральф съежился. «Значит, тут один из близнецов, и Джек, и Роджер». «Ты точно понял? Он тут хотел?» Близнец охнул и снова взвыл. «Он тут хотел спрятаться?» «Да, да, ой!» По деревьям рассыпался серебряный смех. «Значит, знают». Ральф схватился за палку. «Да что они ему сделают? Им и за неделю не проложить тропу в этих зарослях. Ну, а если кто-то один попробует проползти сюда, так же, как он, то пусть на себя пеняет». Он потрогал пальцем кончик копья и невесело усмехнулся. «Да, кто бы он ни был, голубчик, он у него завизжит, как свинья».